Ах, какой был изысканный бал, бал, какого еще не бывало. Их сиятельство граф всех у входа встречал, красотою графиня блистала. А к столу в серебре подавали форель, и вино согревало сердца. Канделябры горели, звучали свирели, и не видела счастью конца, и не видела счастью конца. Только ночью нежданно случилась беда, в чем-то граф заподозрил графиню, приказал запрягать, что-то дерзкое кинул и умчался незнамо куда. И графиня, рыдая, бежала к пруду, не найдя ни веревки, ни мыла. И, молясь на лету, даже думать забыла о гостях, что остались в саду. А в саду между тем назревала дуэль, там виконт не поладил с инфантом. Оба с детства стреляли без промаха в цель, и никто не разнял дуэлянта, и никто не разнял дуэлянта. Жаль, что граф далеко не умчал, у ворот его лошади стали, и не отпер никто, граф напрасно кричал и уснул в совершенной печали. А виконт был не трезв и стреляться не мог, а инфант не держал пистолета. Да и пруд, к счастью, был глубиною свершок, и графиню спасло только это. И наутро все те же за тем же столом, приказав, кто какао, кто пиво, чуть смущенно беседу вели о другом и глядели в пространство счастливо. Ах, какой был изысканный бал!